Сообщение Селии, что она подсказала Моррису мысль про плывущего по морю мертвеца, получило подтверждение от одного старого рыбака, который явился к Реклису с рассказом о том, что мистер Сеттон не так давно справлялся у него, куда вынесет приливом лодку с мертвым телом, если пустить ее в море с Монксмирского пляжа. Но так как это показание Селии никто не подвергал сомнению, рассказ рыбака особого интереса не вызвал. Поскольку все дружно желали, чтобы возобладала версия о лондонской шайке злодеев, самое огорчительное было то, что никто, кроме Брайса, не видел в среду в Монксмире никого из посторонних. Он вышел в 20:00 вечера во двор принести дров из сарая, и в это время в проулок с шоссе с ревом въехал мотоцикл и стал разворачиваться у самой его калитки. Для Джастина мотоциклы — это ужасно. Шум был немыслимый, и он возмущенно закричал на парня. А тот в отместку несколько раз проехался туда-сюда, у него перед домом, сопровождая катание, как выразился Брайс, неприличными жестами. А потом издал на прощание истошный гудок и умчался. Отношение Реклиса к этому свидетельству неизвестно, хотя факт, что он спросил у Брайса, как выглядел мотоциклист, и, наверное, занес бы описание в протокол, сумей Брайс ему вразумительно ответить. Но мотоциклист был весь в черной коже, на голове шлем и защитные очки. И Брайс сказал только, что тот, по-видимому, был молод и, безусловно, дурно воспитан. Селия не сомневалась, что это член шайки, иначе что бы ему понадобилось в Монксмире. В субботу к полудню слухи разрослись и приумножились. Дигби получил в наследство 100 тысяч, 200 тысяч, 500 000. Сообщение о вскрытии задерживается, так как доктор Сиднем никак не определит причину смерти. Сеттон утонул, его задушили, отравили, он истек кровью, умер от удушья. Форбс Денби заверил Реклиса, что Сеттон мог бы еще прожить добрых лет 20, что у Сеттона сердце могло остановиться в любую минуту. Адам Далглиш с инспектором Реклисом не разговаривают. Реклис готов арестовать Джейн Далглиш, ему только мотива не хватает. Сильвия Кэтч капризничает и отказывается принять от Дигби 300 фунтов наследства. Реклис со своими подручными явился в пятницу поздно вечером в настоятельские палаты, их видели с фонариками на спуске к пляжу. Предварительное разбирательство состоится в среду, в 14:30. Разночтений не было только по последнему пункту. Предварительное разбирательство действительно было назначено на среду. На него вызывались Дигби Сеттон и Сильвия Кэтч. Остальные, получив право выбора, сомневались, как будет воспринято их присутствие, не возбудит ли излишнего любопытства, или наоборот, развеет подозрения, или просто элементарное благоразумие требует, чтобы они явились из уважения к памяти усопшего. Утром в субботу стало известно, что инспектор Реклис ночью выехал на машине из Монксмира в Лондон и ожидается обратно только в воскресенье. Цель его поездки – проверить лондонские алиби, а также ознакомиться с клубом мертвецов. Что он выделил на это всего сутки, никого не удивило. Он, похоже, уже четко представлял себе, что ищет. Но даже и краткое его отсутствие были облегчением. Сумрачный молчаливый разоблачитель уехал, и стало легче дышать. Но после себя он оставил в сердцах тревогу, и она требовала действий. Все вдруг устремились прочь из Монксмира. Даже Джейн Далглиш с племянником, испытывавших воздействие Реклиса в меньшей степени, чем остальные, рано утром видели у моря. Они шагали в сторону Сайзуэлла, обвешанные этюдниками, биноклями и рюкзаками, и было очевидно, что до наступления темноты им не обернуться. Вскоре после этого выехал Лэтим. Его Ягуар пронесся мимо дома с розмарином на скорости 65 миль в час. И Селия имела повод колко заметить, что Оливер предпринимает очередную попытку сломать себе шею. Она и Элиза собрались взять с собой Сильвию Кэтч и устроить пикник под Олдборо. Но Элиза в последнюю минуту передумала и отправилась одна в сторону Уолсбервика. Какие планы были у Дигби Сеттона, никто не знал, но когда мисс Келтроп позвонила в Сеттон-хаус, чтобы зазвать его с ними на пикник, телефон не ответил. Брайс объявил во всеуслышание, что поедет на распродажу в одну усадьбу под Санкмандемом. где надеется приобрести фарфор 17 века. В половине девятого он уже был далеко, и Монксмир остался в распоряжении приезжих, которые прибывали по одному и по двое в течение дня, оставляли машины в проулке за домом кожевника и разбредались по холмам до редких пеших туристов из Данвича или Уолсбервика, шагающих через дюны по направлению к птичьему заповеднику. Но Реклес, должно быть, возвратился еще в субботу, потому что, когда рассвело, его машина опять стояла у зеленого человечка, а в начале десятого сержант Кортни уже обзванивал всех подозреваемых, приглашая прибыть в гостиницу. Тон у него был при этом безупречно вежливый, но ни у кого не возникло ложного впечатления, что будто бы можно явиться, а можно и нет, как захочешь. Впрочем, выполнять приказ никто не торопился, и все по молчаливому уговору пребывали порознь. Сильвию Кэтч доставил, как и предыдущие разы, сержант Кортни в полицейской машине. Вообще Сильвия от всего этого явно получала удовольствие. В гостинице «Зеленый человечек» их ждала портативная пишущая машинка Мориса Сеттона. Она стояла на отдельном дубовом столике в баре, низенькая, поблескивающая металлическими частями, словно вышла из рук специалистов по отпечаткам пальцев и экспертам по машинкам, новее, чем была. И казалась в одно и то же время заурядной и жуткой, безвредной и убийственной. Из всего имущества, оставшегося от Сеттона, это была, пожалуй, самая его близкая, личная вещь. Глядя на блестящие клавиши, невозможно было не подумать с содроганием о кровавых обрубках его рук, не задаться вопросом, куда делись отнятые кисти. Зачем их всех пригласили, догадаться было нетрудно. Каждому было предложено напечатать два прозаических отрывка. Про то, как Керадерс посещает ночной клуб и как по морю в лодке плывет мертвец без рук. Сержант Кортни, проводивший следственный эксперимент, чувствовал себя исследователем человеческой природы. Наблюдения за реакциями испытуемых давали ему очень богатый материал. Сильвия Кэтч довольно долго устраивалась за машинкой, а когда приступила к делу, ее сильные костлявые мужские пальцы молниеносно запрыгали по клавишам, и чуть не мгновенно появились на свет оба отрывка, четко и красиво перепечатанные без единой помарки. Отличная работа всегда внушает уважение, и сержант Кортни смотрел на перепечатанный Сильвией текст почтительно и немо. Мисс Далглиш, появившаяся в «Зеленом человечке» на 20 минут позже, неожиданно оказалась вполне умелой машинисткой. Когда-то ей приходилось перепечатывать проповеди отца и расписание служб, и она владела этим искусством с помощью самоучителя. Она печатала, как полагается, всеми пятью пальцами, но не быстро, и в отличие от мисс Кэтч, не поднимая глаз от клавиш. Мисс Келтроп посмотрела на машинку так, как будто впервые видит подобное приспособление, и объявила, что печатать не умеет. Она работает с диктофоном и не понимает, зачем ей попусту терять время. Когда же ее все-таки удалось уговорить, провозилась полчаса, результатом чего явились две никуда негодно напечатанные страницы, и она протянула их сержанту с видом отмщенной страдалицы. А сержант Кортни, глядя на ее длинные ногти, дивился, что она вообще все же как-то ударяла по клавишам. Брайс не сразу приступил к работе, но печатал быстро и правильно, хотя и отпускал попутные язвительные замечания о стилистических достоинствах этой прозы. Хмурый Леттим оказался мастером не хуже мисс Кэтч, только стрек отстоял. Мисс Марли предупредила, что машинописью не владеет, но согласна попробовать. Отказавшись от помощи сержанта, она минут пять присматривалась, соображала, что и как, а потом взялась за дело и напряженно, слово за словом, перепечатала весь текст. Вышло неплохо, и сержант Кортни мысленно аттестовал ее как вполне толкового работника, вопреки мнению родной тетки, оценивавшей ее способности на посредственное. У Дигби вообще ничего не получалось, и заподозрить в этом притворство было невозможно. В конце концов, ко взаимному облегчению сержант его от дальнейших попыток освободил. Как и следовало ожидать, все пробы, в том числе и несостоявшиеся произведения Дигби, вышли совершенно непохожими на выданные образцы. Да удивительно было бы, если бы оказалось иначе. Так считал сержант Кортни, Он был убежден, что второй отрывок, а может быть и первый, напечатанный лично Моррисом Сеттоном. Правда, последнее слово было не за ним. Пробы предназначались теперь к отсылке эксперту, который должен был провести более тщательное сопоставление. Этого сержант подозреваемым не сообщил. Впрочем, их и незачем было просвещать. Даром, что ли, они читали романы Морриса Сеттона. Прежде чем жители писательского поселка уехали из «Зеленого человечка», у них сняли отпечатки пальцев. Мисс Калтроп, когда очередь дошла до нее, выразила глубокое возмущение. И в первый раз пожалела, что поскупилась пригласить своего адвоката. Зато она щедро поминала его звание и фамилию, а также фамилии местного члена парламента и начальника полиции. Но сержант Кортни так старался ее успокоить, так очевидно нуждался в ее помощи и был любезен, не сравнить с грубияном-инспектором, что она в конце концов все же сменила гнев на милость и согласилась. «Старая дура», — думал сержант, нажимая по очереди на ее толстые пальцы. «Если и остальные будут так артачиться, я тут провожусь с ними до самого возвращения шефа». Но остальные вообще не артачились. Дигби Сеттон плоско шутил, норовя спрятать нервозность за преувеличенным интересом ко всей этой процедуре. Элиза Марли подчинилась молча, а Джейн Далглиш явно думала о другом. Всех больше недоволен был Брайс. Ему чудилось что-то непоправимо жуткое в этом акте отдачи в посторонние руки знака уникальности собственной личности. Недаром же первобытные люди так заботились, чтобы ни один их волос не достался врагу. С брезгливой гримасой он прижимал к листу палец за пальцем и чувствовал при этом, что жертвует собой. Оливер Лэттем тыкал пальцем в чернильную подушечку, словно в глаз проклятому Реклису. А подняв голову, и вправду увидел перед собой инспектора, который неслышно вошел и наблюдал за ним. Сержант Кортни вскочил. Реклис сказал. «Добрый вечер, сэр. Это всего лишь формальность». «Благодарю. Осведомлен». Сержант произнес для моего успокоения все, что в таких случаях полагается. «Хотелось бы знать, до чего вам удалось докопаться в городе. Надеюсь, не без приятностей провели время, допрашивая мою, как вы тут выражаетесь, знакомую. И швейцара в доме, где я живу в Лондоне». Данком, надо надеяться, был готов к сотрудничеству. «Да, сэр. Все шли мне навстречу, благодарю вас». «Не сомневаюсь. Даже с радостью. Жизнь в Лондоне сейчас спокойная, скучноватая, а тут такое развлечение благодаря мне, есть о чем посудачить. Но поскольку мы все так открыты к сотрудничеству с вами, может быть, и вы нам слегка откроетесь? Или есть какие-то возражения против того, чтобы я знал, как именно умер Сеттон?» «Ни малейших, сэр, в свое время. Мы пока еще не получили заключение медэксперта». «Вот как? Медленно он у вас работает». «Напротив, сэр, доктор Сиднем работает очень быстро, но надо еще сделать некоторые анализы. Случай не вполне очевидный». «Мягко выражаетесь», — кивнул Лэттем. Он вынул носовой платок и стал тщательно обтирать и без того чистые кончики пальцев. Наблюдая за ним, инспектор негромко сказал. «Если вам так не терпится, мистер Лэттем, могли бы поспрашивать знакомых. Вы ведь не хуже меня знаете, что кому-то в Монксмире точно известно, как именно умер Моррис Сеттон». Дигби Сеттон после смерти брата зачастил в дом с розмарином. Он там обедал и ужинал, а Воксхолл дожидался его на травянистой обочине перед домом, вызывая пересуды соседей. Что Селия будет поощрять визиты богатого мужчины, тут вопросов не было. Но вот чего надо ему, об этом приходилось гадать. Что он прельстился чарами хмурой, неприветливой Элизы, или даже что просто избрал ее в качестве средства для овладения капиталом Морриса, таких предположений все же никто не выдвигал. Преобладающее мнение было, что он предпочитает есть домашнюю стряпню Селии, хотя стряпуха из нее никакая, чем дважды в день кататься в Саут-Олд или готовить себе самому. И еще, что он прячется от Сильвии Кэтч. Со времени убийства вот этой девушки в Сеттон-хаусе совсем не стало житья. Она появлялась там снова и снова с упорством профессиональной плакальщицы, которой забыли уплатить за участие в похоронной процессии. Все безумное отчаяние, прежде отдаваемое работе Морриса, она теперь обратила на его дом. убирала, мыла, чистила, пересчитывала белье и перебиралась на костылях из комнаты в комнату с влажной тряпкой в руках, словно с минуты на минуту может вернуться хозяин и провести для проверки пальцем по подоконнику.